Пролог. Я здесь, чтобы отдать Гарри его тете и дяде. Они, единственные родственники, которые у него остались. Неужели вы имеете в виду тех, кто живет здесь? Вскрикнула профессор МакГонагалл, вскакивая на ноги и тыча пальцем в сторону дома номер 4. Дамблдор, вы этого не сделаете. Я наблюдала за ними целый день. Вы не найдете другой парочки, которая была бы так не похожа на нас. И у них есть сын, я видела, как мать везла его в коляске, а он пинал ее ногами и орал, требуя, чтобы ему купили конфету. И вы хотите, чтобы Гарри Поттер оказался здесь? Для него это лучшее место, твердо ответил Дамблдор. Когда он повзрослеет, его тетя и дядя смогут все ему рассказать. Я написал им письмо. Дамблдор перешагнул через невысокий забор и пошел к крыльцу. Он бережно опустил Гарри на порог, достал из кармана мантии письмо, сунул его в одеяло и вернулся к поджидавшей его паре. Целую минуту все трое стояли и неотрывно смотрели на маленький сверток, плечи Хагрида сотрясались, профессор МакГонагалл яростно моргала глазами, а сияние, всегда исходившее от глаз Дамблдора, сейчас померкло. «Что ж», — произнес на прощание Дамблдор, — «вот и все, больше нам здесь нечего делать, нам лучше уйти и присоединиться к празднующим». «Ага», — сдавленным голосом согласился Хагрид, — «я, пожалуй, верну Сириусу Блэку его мопед. Доброй ночи вам, профессор МакГонагалл, и вам, профессор Дамблдор». Смахнув катящиеся из глаз слезы рукавом куртки, Хагрид вскочил в седло мопеда, резким движением завел мотор, с ревом поднялся в небо и исчез в ночи. «Надеюсь увидеть вас в самое ближайшее время, профессор МакГонагалл», произнес Дамблдор и склонил голову. Профессор МакГонагалл вместо ответа лишь высморкалась. Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице. На углу он остановился и вытащил из кармана свою серебряную зажигалку. Он щелкнул ею всего один раз, и 12 фонарей снова загорелись, как ни в чем не бывало, так что вся тесовая улица осветилась оранжевым светом. В этом свете Дамблдор заметил полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы, а потом посмотрел на сверток, лежащий на пороге дома номер 4. «Удачи тебе, Гарри», – прошептал он, повернулся на каблуках и исчез, шурша мантией. Где-то, когда-то, за столиком в кафе женщина неопределенного возраста, ей могло быть как 30, так и 40, тот самый возраст, когда уже не молодость, но еще и не окончательная старость, медленно тянула через трубочку молочный коктейль, обильно посыпанный шоколадной крошкой. Она ждала свою подругу с ее последующим, как говорят в народе. Надо же умудриться родить третьего в почти сороковник, единственную из оставшихся подруг. Не в том смысле, что все остальные умерли, а в том, что жизнь развела, закрутила и оборвала связи. Школьные, а потом и институтские подружки повыходили замуж, нарожали детей, их закрутил быт, и им некогда стало праздно проводить время по клубам и прочим развлечениям в компании со своей так и оставшейся холостой подружкой. Вот так и разошлись пути дорожки, а потом еще и расстояние добавило проблем для общения. Рита переехала из своего родного края на другой конец страны, дабы ухаживать за своими старенькими бабушками и дедушками, единственными оставшимися родными. Родители погибли в автокатастрофе, еще когда она училась на третьем курсе строительно-архитектурного университета, продолжая династию потомственных инженеров-строителей. Ну, как потомственных, бабушка и дедушка со стороны мамы, как и сама мама, а вот папа, был военный, чем и объяснялось присутствие их семьи за 3-9 земель от родных пенатов, то есть от тех мест, где родились и выросли сами родители. Переезжая в столь солидном возрасте, как-никак на тот момент ей исполнилось ни много ни мало 27, как-то сложно найти закадычных подруг, вот так запросто живешь. Особенно учитывая тот факт, что она свободная женщина и не обремененная мужем-тираном, как шутливо называла своего благоверного единственная подруга, и спиногрызами-детишками. Нет, Ленка своих домашних любила, но признавала, что их наличие не позволяет ей так вот свободно распоряжаться своим временем, как иногда хотелось. С Ленкой они познакомились на профессиональной почве, точнее, на новом месте работы, в проектно-конструкторском бюро, где Рита работала по специальности, а Леночка – секретарем начальства. Сначала были просто хорошими коллегами, потом как-то незаметно Рита стала почти членом их семьи, нянчилась с детишками, которые называли ее тетушкой, помогала взращивать огурцы и помидоры на семейной даче. Как-то так получилось, что Ленок, в отличие от остальных коллег, не взревновала своего муженька к новой коллеге, да и ревновать, если честно, было ни к чему. Уж как мужчина Линкин муж Риту не привлекал ни в каком виде. Рита предпочитала необременительные отношения с кратковременными любовниками, которые не планировали заводить семью, как и она сама. А вот женатиков принципиально не воспринимала как мужчин и самцов. Хотя подкатывали мужья к Олег, подкатывали, что уж греха таить. Рита на фоне своих слегка оплывших и заезженных бытом коллег выглядела весьма эффектно, и на нее мужики слетались, словно пчелы на мед. Но был у Риты принцип, который она неукоснительно соблюдала. Если уж какая семья и распадется из-за кабелинистости сильной половинки этой семьи, то это будет не из-за нее, нет. Так что таким она давала отворот-поворот сразу и в достаточно грубой форме, чтобы больше не предпринимали даже попыток. Наверное, поэтому и смогли сойтись более близко, чем даже просто коллеги, а потом и подругами стали. Наконец, появилась Ленка с переноской креслом для младенца в машине. Из-за столь внезапной и неожиданной беременности, а потом и родов, Лена сейчас находилась в отпуске по уходу за ребенком, так что видеться они стали несколько реже. Уф, Лена плюхнулась на выдвинутый стул. Ну и жарища, а ты все цветешь и пахнешь. Рита демонстративно понюхала свою подмышку. Надеюсь, приятно пахну, а не последствиями жары, приподняла она бровь стрелочку. Ну тебя, отмахнулась и рассмеялась подруга. Вечно ты, я и тебе заказала коктейль. Рита кивнула на только что принесенный официанткой высокий запотевший стакан. Твой любимый, молочный с шоколадной крошкой, улыбнулась Лена, дотягиваясь до подношения, при этом укачивая пересаженного из кресла на коленки мелкого раскапризничавшегося пацаненка. Зубки лезут, которую уже ночь не спим. Пора уже, кивнула Рита. Да, любимый, и что, любовь всей моей жизни. Наверное, потому, что в моем детстве для нашего городка это была несусветная роскошь и деликатес. Молочный коктейль и мороженое. А алкоголь я в любом виде не перевариваю, пусть даже это легкий пунш. Знаю. Лена отпила из своего стакана и тоже счастливо прижмурилась. Я чего тебя вызвонила, продолжила она, выпив залпом чуть ли не половину стакана. Сергей скачал последние серии по Гарри Поттеру, ждут только тебя. Сергей, это старший сынок Лены, великовозрастный оболтус 18 лет от роду. Что же касается истории про мальчика, который выжил, она появилась как раз, когда Рите уже было слегка за 20. Первый фильм заинтересовал любительницу всяческого фэнтези и фантастики, и она пошла искать книги, коих на тот момент было написано уже 3. Но после 4-й, серия разочаровала. Все-таки книга была написана именно для детишек, к коим 27-летняя к тому моменту Рита относить себя уж не могла. Все чаще хотелось плеваться от нелепицы и полного безалаберия, точнее, полного отсутствия логики, творившегося в книге. А уж сколько там сюжетных дыр. Так что на долгое время забросилось ее увлечение. Ровно до тех пор, пока не подросли детишки Ленки, которые тоже увлеклись этой историей. Им-то ждать, пока будет выпущена следующая часть или серия фильма, уже было не нужно, все уже давно написано. Отснято и уже даже почти перестало быть брендом. Кстати, сказать, то Сергей набрел на эту историю вообще совершенно случайно, и первым, что он прочел, был фанфик по миру, лазая в интернете на предмет, чтобы такое почитать. Случайность или везение, тут уж как посмотреть, но фанфик оказался годным и понравился парню, вот он и полез изучать канон, по сюжету которого был написан этот фанфик. И как-то, придя в гости к Ленке, Рита застала двух разновозрастных парнишек, Кириллу, второму сыну Ленки, 14, за просмотром первого фильма о Гарри Поттере. И зачем я им? Бровь опять полезла на лоб. Им нравятся твои комментарии и язвительные замечания. Знаешь, даже Кирюша, которому только 14 и который все сам с усами вполне воспринимал эту книжку, как и положено в его возрасте, стал задумываться о тех нелепицах, нелогизмах и прочих несуразицах, что там происходит через строчку. Как-то даже повзрослел, что ли. Так придешь, куда я денусь с подводной лодки, улыбнулась Рита. Своих детей у нее, как уже понятно, не имелось, да и не хотела она, реально не хотела, но вот племянников, как ни странно, любила. И возилась с ними наравне с их матерью, и помогала в трудностях прогрызания гранита науки, сиречь, уроки и домашку, делать помогала с удовольствием. Тебе бы учителем работать, смеялась Ленка, после очередной решенной задачки. Объясняешь проще и понятнее, Сережка вон как рванул по табелю, так и повелось. Вот и нашлось, чем занять сегодняшний одинокий вечер, просмотр двух последних частей саги в компании двух подростков. Почему нет? Часть 1. Попадание. Ой, как голова болит, подумалось Рите, как только она пришла в сознание. А что, собственно, случилось? Тут же мелькнула следующая мысль. Что-то как-то неудобно лежать. Просочилась еще одна, твердо, да и поза. Кряхтя, как столетняя старуха, Рита открыла глаза. Впрочем, увидеть она ничего не смогла толком, все расплывалось и подташнивало. Она все же поднялась, как оказалось, с пола, и перетащила свою тушку на уютный, покрытый цветастым чехлом диван. Так что же все-таки произошло, ничего не помню. И как ответ на ее мысленный вопрос, под закрытыми веками начали мелькать картинки. Вот она, ну, наверное, она, раз смотрит глазами загадочного персонажа этих картинок, подбегает к высоко взмывшим качелям, с которых вот-вот упадет маленькая рыжеволосая девочка. Она, в смысле она, Рита, боится, что девчушка разобьется и поранится. Но этого не происходит. Рыжеволосая девчушка, сестра, приходит понимание, младшая, взмывает в воздух, но не падает, вопреки всем законам физики, а плавно парит по дуге и удачно приземляется на ноги. «Лили!» — кричит Рита, хватаясь за заполошно бьющееся сердечко. «Мама запретила тебе так делать. Да отстань ты от нее, Магла!» Из кустов, что огораживают площадку с детскими турникетами, качелями и всякими лазательными конструкциями, вылез неопрятный, носатый нищеброд с окраины их городка. Мама строго-настрого запрещала с такими даже разговаривать, поэтому Рита, гордо вскинув голову, подхватывает сестренку под локоток и уводит ту с площадки. Вот она собирается налить себе чай в красивую красную в крупный белый горох кружку, а та вдруг становится мерзкой крысой. Рита визжит и отпрыгивает в сторону. Она ненавидит этих серых голохвостых тварей. Отпрыгивает неудачно, спотыкается о табуретку и подворачивает ногу. Падает, больно ударяясь копчиком о жесткий кафельный пол. Рядом слышится звонкий смех Лили, который почему-то весело. Лили, сквозь слезы от боли в ушибленном копчике, взгляд на стол, где только что красовалась мерзкая тварь, но там опять стоит только красивая кружка. Только вот теперь она не казалась Рите такой уж красивой, и чай из нее пить она определенно перестанет. Вообще перестанет из нее пить. Сев говорил, что это весело, прозвенел голосок сестренки, это и правда прикольно. Ты так визжишь, Пет, Пет, проносится в голове. Но вопрос замыт следующим эпизодом. Лили приехала на каникулы из своей странной школы чародейства и волшебства. Мама и папа охают и ахают над младшей доченькой и над ее рассказами, а Пет Рита возится в маленькой прачечной. Мама попросила разобрать вещи сестренки и привести их в порядок. Постирать хотя бы. Пет Рита проверяет карманы этой мантии да мантии, чтобы случайно в стиральную машинку не засунуть что-то еще, кроме ткани. Волшебную палочку Лили, например. Хотя эту палку сестренка от себя далеко не отпускает, так что вряд ли, но в карманах может найтись что-то еще, и находится куча какой-то склизкой гадости, которая пачкает руки Пет Риты по локоть, и воняет ужасно, и отмываться, Пет Рита с силой трет руки под струей воды, не спешит, прилипучая, это всего лишь лягушачья икра, туни, смеется Лили, разглядывая так и не отмывшиеся икринки на руках, Пет, туни, петунья, как, я же Рита. Маргарита Свиридова, а ведь знает, что петунья ненавидит этих холодных и противных земноводных ничуть не меньше, чем мерзких серых голохвостых крыс. Лили смешно смотреть, как недовольно и брезгливо морщится туни, пытаясь все же оттереть прилипшие к коже икринки, а родители только отмахиваются. Ну, что ты в самом деле, туни, это же всего лишь лягушачья икра, это же не змея, фу, мерзость. И так эпизод за эпизодом, туни и Лили взрослеют. И шутки рыжеволосой сестренки над туни становятся все изощреннее и мерзопакостнее. Да еще и этот нищеброд с окраины повадился к ним в гости ходить. И мама с папой, что удивительно, стали его благосклонно принимать, узнав, что этот нищий оборвыш, оказывается, тоже волшебник. И если к родителям он еще хоть как-то проявлял вежливость, то вот туни от него удостаивалась только презрительного, Магла тупоголовая. После его посещений с распитием традиционного чая в кругу семьи, у Туни постоянно что-то происходит с организмом. То прыщи с монету размером выскочит, то цвет лица, и так не самый сияющий, сменится на коричневый или еще какой, то Туни пытается донести информацию о проделках Лили родителям, но те опять отмахиваются. Этого не может быть. Лили и такое? Нет, Туни, не наговаривай на свою сестру. Ты мне просто завидуешь. показывает язык уже подросшая до 14 лет рыжеволосая волшебница. «Все не можешь простить, что я волшебница и учусь в Хогвартсе, а тебе дали отворот-поворот, Магла». Голова немного перестала болеть, и Рита снова открыла глаза, все еще не в состоянии поверить в то, что только что узнала. «Этого просто не может быть. В книгах такого не было написано. Точнее, что-то там Петуния высказывала Гарри, но только один раз. Но вот Рита видит все это в своих, что самое странное, воспоминаниях, да так четко и подробно. Ясно одно, кажется, она попала. А как еще можно объяснить то, что она воспринимает себя как некую Петунию Дурсль, гостиную, удивительно похожую на то, что она видела в фильмах о мальчике, который выжил и валяющийся в бессознанке тушу мужа, сына и худющего черноволосого мальчугана? Как объяснить запекшуюся кровь на собственном виске и растрепавшиеся блондинистые волосы, что спадают на глаза, в то время как у Риты волосы имели темно-русый оттенок, да еще и с ранней проседью? Обведя пока еще не слишком сфокусированным взглядом представившийся ее взору погром комнаты трупов, отстраненно отметила, что мальчишкам едва-едва года по три, хотя Дадли выглядит старше из-за своей пухлой комплекции, а Гарри, да, наверное, это все-таки Гарри, наоборот, младше, но воспоминания продолжают заполнять голову. Так что же все-таки произошло? И здесь, и там, голову опять прострелила боль, и в этот раз картинки из жизни Петунии сменились картинками жизни самой Риты, промелькнули вмиг и растворились, но теперь хотя бы стало понятно, что с ней произошло и почему она оказалась именно здесь и именно в теле Петунии Дурсль. По крайней мере, с той стороны понятно. Лена, после долгого просмотра последних частей про Гарри Поттера, с ее сыновьями, уговаривала Риту остаться ночевать у них, ведь время было далеко за полночь. Но Рита смеялась. «Чего мне опасаться, Лен, маньяка? Ну, как говорится в одном анекдоте, расслабьтесь и получите удовольствие. Да и маньяки в их городе не просто редкий зверь, чай, не столица, а вообще вид вымирающий. Никогда ничего подобного у них не происходило, и слава богу, а шпана всякая, так красть у нее нечего, даже сотовый и тот не самых последних моделей, не позарится». Так что шла Рита в свою квартирку по тихим пустым улочкам, ничего не опасаясь. А вот думы у нее были как раз про Петунию Дурсль. Седьмую книгу она не читала, как уже понятно, в книгах давно разочаровалась. А вот сейчас в фильме увидела, что типа, Петуния, оказывается, любила свою сестру, да, странной любовью, но любила. Но все равно не могла понять, как можно было так запустить воспитание собственного сына, так баловать его, не замечать его отвратительных качеств. Вот об этом она и думала, когда шагнула на вроде совершенно пустой перекресток с мигающим желтым огоньком, по причине позднего времени, светофора. Ее банально сбил несущийся на бешеной скорости болид. Это, конечно, был не болид в том самом понимании слова, а обычная старенькая семерка, но несся так, что болид позавидовал бы. Теперь же, анализируя то, что ей досталось по памяти о жизни Петунии Эванс, в замужестве Дурсль, как бы странно это ни прозвучало, но было логично, не имея такой красоты, как младшая сестренка, не имея ее способностей, да и не то чтобы ухудшившиеся отношения родителей к дочери Магле, но определенно изменившиеся не в лучшую сторону после известия о том, что Лилита – волшебница. Петуния была всего на 2 года старше Лили, но выучиться в колледже она не смогла. По банальной причине – отсутствие денег на оплату этого самого колледжа. Нет, их семья была достаточно зажиточной, но обучение Лили в школе магии высасывало из родителей все имеющиеся средства. Это только кажется, что обучение в Хогвартсе было бесплатным. Ага, а учебники, перья, пергаменты, ингредиенты для зелий, манти – все это приходилось покупать на собственные деньги. Никто из волшебников и не собирался оплачивать все это маглорожденным магам. По их мнению, маглы пусть радуются тому, что их чадо вообще зачислили в Хогвартс, а стоит все это не обычные фунты стерлингов, а золотые галлеоны, курс обмена которых из магловских был запредельным. По крайней мере, для рядовых граждан Великобритании. Их отец был всего лишь хорошим механиком и работал в автосервисе, а мать и вовсе домохозяйкой, один. Насколько поняла Рита, дом в Каукварте, в котором она жила с родителями, был их собственностью, и достался родителям Петы Лили от бабушки и дедушки, родителей мамы, тех самых бабушки и дедушки, которые купили его еще в те времена, когда текстильная фабрика, градообразующее предприятие, была в расцвете своего производства. Там дедушка с бабушкой работали, как и большинство жителей Каукварта. Но уже к детству Пет-фабрика разорилась и от нее остались жалкие огрызки. Но, главное, дом был в собственности семьи Эванс, а не куплен в кредит, как вот этот, например, коттедж на Тисовой. Но об этом чуть позже. Бюджет семьи расходовался только-только на обучение Лили, а на старшую дочь, точнее, на ее обучение в каком-либо колледже, даже не заикались. Тем более, папа был весьма патриархальных викторианских взглядов, которые гласили о том, что место женщины – кухня, церковь, дети, но не работа. Как это сочеталось с тем, что их младшая дочь-волшебница, Петунья не понимала, да и разбираться не собиралась. Главное, что все эти шовинистические убеждения отца ударили именно по ней, по Петунье. Отец не видел ее работающей и получившей образование, а потому отказался платить за колледж. А там еще и тот факт, что деньги требовались на содержание Лили в Хогвартсе, и не маленькие. Впрочем, об этом Рита уже упоминала. К 18 годам Петунья поняла, что выход у нее из этой ситуации может быть только один – замужество. Так что о любви заоблачной с Вернаном не было и речи. Голый расчет. Она – не красавица, он тоже не пользовался популярностью у девушек. Полный одышливый слон. Но при деньгах на него Петунья и сделала ставку. И казалось, удачно. Они поженились. Петунья банально поймала его на общественном мнении, переспав с ним, а потом заявив, что беременна. Ничего такого, конечно, не было. Пет не собиралась рожать так рано, но по-другому Вернан в жены ее брать не хотел. На свадьбе присутствовала и Лили с дружками ненормальными, два, так что Дурсль был ознакомлен с тем, что волшебный мир существует. Поначалу семейной жизни он еще даже думал, что сможет из этого знания что-то поиметь, так что пару месяцев после свадьбы семейная жизнь была относительно нормальной, а потом начался кошмар. Когда Вернан понял, что ему от щедрот волшебных ничего не обломится, то стал поколачивать жену, но уйти от него по известным причинам Петунья не могла. Единственное, что воспользовавшись этим, она имитировала у себя выкидыш. Все равно пришлось бы это сделать, рано или поздно. Родители мужа, видя, что происходит, и чтобы избежать слухов и сплетен, подсобили Вернану с новой работой. Внешняя благопристойность для них была высшим императивом. В самой семье могло твориться черт знает что, но соседи об этом не должны были не то что знать, даже догадываться. И Эванс и старшие с этим согласились. Петунью отец даже отшлепал, несмотря на ее возраст и статус замужней дамы, пригрозив, что сама на это пошла, так что неси свой крест. Так Дурсль-младший стал менеджером в Гранингс, фирме, которую содержал знакомый Эдварда Дурсля. Молодые перебрались в пригород Лондона. Да, да, в тот самый Литл Уингинг, где они и купили в кредит этот коттедж, в котором и проживали в настоящий момент. Еще какое-то время Петунья надеялась, что все наладится, но Вернан только расходился в своих замашках. Синяки становились все больше, и их уже практически невозможно было скрывать от соседей. Тогда Петунья решилась на настоящую беременность. Авось беременную и трогать не будет. Ей было 22, а на дворе стоял 1979 год. С Лили к этому моменту Петунья уже совсем не поддерживала никаких отношений, только от родителей узнавала, что да как, и о том, что Лили все же вышла за этого Поттера замуж и окончательно перебралась жить в магическое сообщество. На свадьбу Лили Петунью никто не приглашал. В какой-то мере надежды Петунии оправдались. После подтвержденной врачами беременности Вернан перестал распускать руки, и на недолгие 7 месяцев, беременность подтвердили уже на 8-й неделе, в семье воцарился мир и покой, ровно до тех пор, как младенец не родился. Что такое маленький ребенок в доме, знают все. Бессонные ночи, плач, зубки. Вернан злился, Вернан ярился, что ему не дают выспаться, и срывался не только на Петунии, но и на ребенке. Компенсируя нелюбовь Вернана к собственному чаду, Петунья начала баловать и баловать малыша. Игрушки по первому требованию, благо хоть в этом Вернан ее не ограничивал. Наверное, как подозревала Пет, надеялся, что это заставит мальца спать ночами и не плакать. Впрочем, именно это помогало, действительно, помогало на какое-то время утихомирить младенца, который еще ничего не понимал, но отвлекался на яркое разноцветие и обилие и успокаивался. А потом... Потом погибли родители Петунии и Вернана в доме Дурслей-старших, у которых Эвансы гостили вечерком. Взрыв бытового газа, как сказали в полиции. И все бы ничего, да только явившаяся на похороны Лили внесла свои коррективы. Не взрыв это был, а теракт темного волшебника, который ненавидит маглов и теперь уничтожает всех маглорожденных. Лили, мол, состоит в ордене, который борется с ним, вот он и выследил их спецродителей и убил. Тогда же Петунья узнала, что у Лили тоже родился сын. Лили взяла его с собой, опасаясь оставлять одного дома, пока муж на задании ордена. Впрочем, это знание никак не повлияло на то, что сестры опять рассорились. Петунья, узнав от Лили эти новости, вполне обоснованно, как она считала, обвинила сестру в том, что она виновата в смерти их родителей и родителей Вернона. Рите было непонятно, при чем тут Дурсли-старшие, если Лили тогда была права и за смерть Эвансов-старших несут ответственность Волдеморт и его пожиратели. Хотя, поминая канон, Волдеморт не особо разменивался на мелочи. Где выследил, там и убил. А там, где одни маглы, там и другие. Без разницы, это же ненавистные маглы. Вспомнить только крушение моста и сотни погибших. А еще через какое-то время на пороге их дома появился сверток с ребенком. То, что это Гарри Поттер, ее племянник, догадаться было несложно. Видела не так уж и давно, чтобы он сильно изменился за это время. Даже письма не потребовалось. Плюс вечерний разговор с мужем поспособствовал догадке. Вернон не хотел оставлять отродье у себя. Ему от собственного сына плохо становилось. А тут еще один крикунный дармоед к тому же на шею. Уж с чем-чем, а с этим Петунья была согласна с мужем на все 100. Но после того, как они отправили ребенка в приют, он снова оказался у них на пороге. И так несколько раз, пока в конечном итоге в их доме не появился сам Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. После испытанных на себе парочки круций с тем, что ребенок останется жить в их семье, оставалось только согласиться. «Вот вам и светлый волшебник», — подумала Рита. «Все же тут еще и Домбегат», — как там давеча разглагольствовал Сереженька. Впрочем, сами Дурсли в этом отношении недалеко ушли, а вот силовые методы как раз воспринимают, как должное. А после? После их оставили в покое и больше не вмешивались в их жизнь. Даже когда Вернон слишком уж усердствовал по выбиванию ненормальности из младенца, Петунья все же дурочкой не была и поняла, что волшебников такое отношение к Поттеру вполне себе устраивает. Да кто знает этих ненормальных, как у них принято воспитывать своих одаренных детишек, которые уже в 1,5 года вполне способны сжечь дом, всего лишь моргнув глазом. Прецедент с Гарри такой был. Дом не дом, но пристройки сыроюшки они лишились. Полиция, пожарные, штрафы за несоблюдение техники безопасного хранения каких-то масел, что Вернон притаскивал с работы домой. А вот волшебников в округе так и не появилось, чтобы прояснить, что же произошло. К тому же Петунья заметила одну вещь. Срываясь на племянника, Вернон стал терпимее относиться и к жене, и к собственному сыну. Видимо, нашлась отдушина, да еще такая, о которой особо беспокоиться не нужно. Племянник, не племянник, но своя шкурка к телу ближе. Вывод был сделан, игруша для битья продолжала жить в семье до того самого момента. Вот до этого моего попадания. Невесело усмехнулась Рита в теле Петунии Дурсли и снова посмотрела на погром, что царил в ее, да, уже ее, идеальной гостиной, и три тела. Доигрались Дурсли. Вернон начал колотить мальчишку за якобы разбитую хрустальную вазу. Насколько помнит сама Рита, вазу как раз расколошматил Дадли, просто все спихнул на Гарри, как это уже вполне себе привык делать. Петунья об этом тоже прекрасно знала, но мешать Вернону не стала. Как уже сказано, своя шкурка к телу ближе, а Поттера она даже племянником, хоть в них и было кровное родство, не считала. Выброс опять был сильным, но в этот раз хотя бы без огненных вихрей. Разметала всех. Петунья, падая, ударилась виском об уголок стеклянного журнального столика, что и явилось причиной ее смерти и вселения в ее тушку Риты. Что ж, теперь Рите со всем этим разбираться. Один, о родителях Лили и Петунии в каноне вообще практически ничего не сообщается. Только и того, что Петунья высказала Гарри, мол, радовались, что в их семье родилась волшебница. Все, ни как зовут, ни кем работают, ничего. Кстати, о том, куда они делись, и что с ними случилось, раз уж Петунья ни разу не возила хотя бы Дадли к ним на побывку, тоже ничего не сказано, так что пляшу от своих хотелок. 2. Опять же то, что Поттерика испортили свадьбу Пет и Вернона своими выходками, это фанонное творчество. В каноне такого нет и не было, так что вполне допускаю, что ничего подобного на свадьбе Поттерика не вытворяли. Все же статут и запрет на колдовство несовершеннолетним, а им поэтому Фику было на момент свадьбы по 16, далеко до совершеннолетия, но Вернан был ознакомлен с ненормальностью семьи Эванс. Там еще в каноне есть некие нестыковки по статуту и запрету, типа Лили дома на каникулах колдовала, а Гарри это строго-настрого запрещали, но это к этому Фику уже не имеет отношения. Часть 2. Развод и скелеты семьи Эванс. Примечание к части. Внимание! Упоминаются физические наказания детей, но различайте, пожалуйста, просто бить ребенка по поводу и без, просто от того, что вас на работе раздраконили и прочим надуманным причинам, и отшлепать детенка, действительно за учиненную шалость. Блин, глава вышла запредельно огромной. Мало-мальски придя, наконец, в себя, Петунья, да, надо привыкать звать себя именно так, начала действовать. Судя по времени, она взглянула на часы над искусственным камином, его прошло не так уж и много, все-таки волшебство, а как же без него, раз тут целое переселение душ наблюдается, оно такое волшебство. Пока она приходила в себя и разбиралась в памяти, вероятно, или все это в ментальном плане происходит в разы быстрее, или время каким-то образом, ради такого-то случая, соизволило замедлить свой ход. Вспомнилось и то, что как раз сегодня соглядатая от Дамблдора, эта Петунья не знала о том, какую роль здесь выполняет миссис Фиг. А Рита как раз таки знала, покинула их городок, якобы навестить родственников. Как и то, что не будет ее еще пару месяцев примерно, потому что забрала с собой весь свой кошачий выводок. Повезло так повезло. Как уже сказано, эта Петунья не знала, а Рита вполне себе додумала, почему так. А что, от Гарьки Дурсли больше избавиться не пытаются, припугнутые самим Дамблдором, да и уверенные, что их в любом случае найдут. Гарька еще слишком маленький, чтобы за ним пристально следить, мол, как бы сам не сбежал от любящих родственников, вот и позволила себе старушка пожить там, где ей удобнее, чем на Макгловской улочке. Сквип-то она сквип, но, гнезлы ее. А вот Рита Петунья не была столь уж уверена, что их вот прямо возьмут и найдут. Нет, такая вероятность определенно существовала, но давайте по-честному, о том, что Дурсли избавлялись от Гарьки, Дамблдор вряд ли узнавал как-то иначе, чем от этой самой Фиг. Это логично следует из воспоминаний Петунии. Просто они с Вернаном на утро, после того, как обнаружили подарочек под дверью, сделали что? Ну, по первости просто спрятали корзинку с детем в чулане, чтобы соседям глаза не мозолил, а уже ночью отправились со всеми предосторожностями в Лондон, где и избавились от подарочка. Неделю жили спокойно, пока на очередное утро не обнаружили корзинку с Гарри опять у себя под дверью. Схема была отработанная на предыдущем случае, поступили так же, как и в прошлый раз, и опять уже с месяц где-то жили вполне себе спокойно. Ну, почти, все же учитывая тот факт, что в первый раз Гарри к ним все равно вернулся, так что чего-то подобного опасались, ровно неделю. Потом успокоились, а зря. Гарри опять им вернули, только в этот раз уже не под дверь подкинули, а лично в руки вручили, да еще и с наказанием за нерадивость и нежелание воспитывать потенциально опасного для Дурсли элемента. Вот так вот, анализируя эти воспоминания, доставшиеся вместе с телом, становилось понятно, что на самом доме никаких следилок, или чего там еще такого волшебного, вроде как нет, но соглядатай есть. Почему до этого не додумалась сама Петунья или ее муж, остается только догадываться. Они, конечно, не образцы добродетели, но и дураками все же по жизни не были, и аналитические способности имели оба члена этой семейки. Впрочем, не исключен вариант и ментального воздействия некоего доброхота, как раз во время последнего визита, чтобы не просекли раньше времени. Потому что после порции Круция сама Петунья мало что могла соображать, может и наколдовасил чего добрый, бля, дедушка. Но сейчас вот Рита Петунья прекрасно видит все эти совпадения и стыковки. Принесли Гарьку к ним в ночь со 2 на 3 ноября, Фиг всю неделю около их дома ошивалась, пока до нее не дошло, что младенца в доме не просто прячут, а его банально нет. Во второй раз Фиг покрутилась рядом с домом, а потом свалилась, запнувшись за одного из своих питомцев, и угодила в больничку, как раз месяц ее и не было. А как появилась, так сразу после и Дамблдор заявился вместе со свертком ненавистным. Кстати, данная мадама, судя по воспоминаниям Петунии, поселилась на их улочке аккурат за месяц до того момента, как они обнаружили Гарри на своем пороге в первый раз. Петунии, которая ни сном ни духом о том, что реально происходит в магическом сообществе, ну, если не считать того, что ей поведала сестра на похоронах родителей, однако, где магическое сообщество, а где она, добропорядочная подданная короны, это ни о чем не сказала, а вот Рите это кажется не только странным, но и весьма дурно пахнущим совпадением. А если Рите еще и дословно вспоминать канон, особенно первую главушку самой первой книженцы, то вообще абзацы точки получаются. Там только по первой главе вопросов не десяток, а сотня. Даже не на каждую строчку текста, а на каждое, блять, слово. Взять хотя бы нахождение Маккошечки Минервы около их дома весь тот злополучный день. Столько вопросов возникает. С какого перепугу она за ними следила, если, как выясняется из последующего после встречи двух волшебников разговора с Дамблдором, понятия не имела, что Гарри привезут именно сюда. Откуда она могла узнать адрес Дурслей, раз уж с магловским миром не очень-то поддерживает отношения, а из Каукварта, где была прописана ее ученица Лили Эванс, сестра этой самой Лили уехала еще до того, как обе сестры замуж вышли. И это только касательно вопросов непосредственно Дурслей. А о том, кого, почему и зачем Дамблдор отправил в Годрикову впадину, еще туча-хуча нелогизмов. А если по уму, то подозрительных для аналитического ума действий. Ладно, я об этом подумаю, обязательно подумаю, но несколько позже, сказала сама себе Петуния. Сейчас есть более важные моменты. Например, эта жирная скотина в качестве мужа меня не устраивает. Значит, что? Правильно, избавляемся. Нет, но это все-таки невероятное везение, которое выражается в отсутствии главного дамблдоровского соглядатая и осведомителя. Впрочем, сбрасывать со счетов магические методы поиска и наличие крови Гарьки у Дамблдора не стоит. Ведь как-то же он находил младенца в огромном Лондоне, где бы его не оставляли Дурсли, а уж Фитка этого точно знать не могла по банальной причине, она с ними не ездила и не видела. Однако ж находил, и довольно оперативно, сразу после сообщения о том, что мальчик у Дурсли отсутствует. Но с этим Петуния разберется тоже несколько позже. Фиг сейчас нет, и пока сообщать Дамблдору о происходящем некому, а значит, правильно, некоторое время Дамблдор пропажу искать не станет. Поэтому сначала первоочередная задача – избавиться от ненужного уже мужа. На мнение прочих соседей Рите, нет, все же Петунии, надо привыкать. Было наплевать, все равно ей здесь больше не жить. Как говорят на ее родине, хрен, положенный на мнение окружающих, приводит к сытой и здоровой, а, главное, спокойной жизни. Ну, или как-то так, так что, вперед на баррикады. Первым делом проверила детей, они все еще были без сознания, как и жирная туша, что изображала ее мужа. Что ж, хорошо, аккуратно вытянув из петель ремень и еле вытащив его из-под этой туши, она направилась к Дадли. Прости, Господи, но это необходимо, да и более достоверно будет, да и Дадличек давно ремня просил, прямо-таки выпрашивал. Саданув ремнем прямо по мягкому месту собственному сыну, который не пришел в себя, значит, не настолько и больно, выдохнула облегченно, но следы остались, вложила орудие истязания в руку благоверного. Затем, пошатываясь, сотрясение все еще давало о себе знать, отправилась на кухню и отыскала мужнину заначку. Нет, так-то Вернон не пил, но по особым случаям, когда в гости приходили важные для карьеры гости, почему не задобрить их хорошим односолодовым виски, пятизвездочным коньячком или, да и самому за компанию не тяпнуть, вот и сейчас пригодилось. Вылив в рот мужа пару рюмок, вколов прямо в вену буквально полкубика алкоголя, чтобы анализы показали, 1, сильную степень опьянения, но при этом не укокошить этого жертвеста, все же убийцей она не была и становиться не собиралась, а остальное пролив на его рубашку, Петуния пошла звонить в полицию и скорую. Пока те ехали, она задумчиво осмотрела своего благоверного и расковыряла ему вену иголкой от шприца, вроде как наркоман со стажем. Пока полиция и медики ехали, синяки как раз разлились, так что можно было подумать, что свежие забили старые. А то, что в доме наркоту не найдут, так бывают и такие нарики, что в собственном доме не гадит. Или начинающие, до поры до времени еще держатся. Короче, это проблема не Петунии, а полиции, допрашивать Дурсля. Где хранит и откуда берет. Саму иголку вместе со шприцем на участок Фитк выкинула. Там князлиный духан стоит такой, что даже человеческий нос чует. А что говорить про собачий, если, конечно, кинолога вызовут, авось прокатит. Забегая вперед, можно сказать, что вышло даже лучше, чем ожидалось. Мало того, что вопреки ожиданиям, ну, разобрались бы полицаи рано или поздно, что с наркотой что-то не так, анализы бы показали их полное отсутствие в крови. А вот и нет, обнаружили, да не что-нибудь, а старый добрый герыч. Только кололся Вернон не в самое заметное место, руки, а под язык. А территорию фигушки все же тоже прошманали и много чего интересного нашли, в том числе и кокс, и герыч. Ну, как подозревала Петуния, не наркота это была, но по свойствам и характеристикам, маглам волшебное вещество неизвестное, но подходящее. Короче, фиг тоже замели, и с уже куда более серьезным обвинением, чем даже против Вернона. Учитывая, что мадама это Сквиппи, как подозревала Петуния Рита, кроме как совой с Дамблдорищем не связывалась, а сову теперь послать было некому, короче, осела миссис Фиг в застенках не Азкабана, но простой магловской тюрьмы, и тем самым выиграла для Петунии еще некоторое время, уже гораздо большее, чем просто пара месяцев. Пока там дамбушка чухнется, что давненько отчетов с Тисовой не получал. Опять же, судя по известным и малоприметным деталькам канона, Фиг к Дамблдору отчитывалась не так уж и часто, да и то только в случаях совершеннейшей хренотени, типа появления дементоров на улице Литл Луингинга, или того момента, что Гарри Дурсли сплавили в неизвестном направлении. В остальных же случаях просто спокойно наблюдала за происходящим безобразием и в ус не дула, чтобы как-то вмешиваться. Вот и выходит вывод. Раз Фиг не пишет, значит, на Тисовой полный ажур и все идет своим чередом, а проверять лично, это не для занятого, как обезьяна на трех стульях, Дамблдора. Дурслим и одного раза хватило, урок ими был усвоен. Дальше все завертелось, как взбесившаяся карусель. Она написала заявление о домашнем насилии над ней и детьми. И если у Дадли синяков практически не было, то Гарри, да и ее расколотый висок, а также заявление на развод. Скандал, конечно, был, на радость соседям, но быстро прошел. А социальные службы стояли на ушах, как так не заметили, пропустили. Ведь в свое время, когда Петунии и Вернону пришлось заново оформлять документы на ненужного подкидыша, ибо волшебники о такой малости не позаботились, их проверяли, перепроверяли и на зависимости в том числе. 2. Развод оформили им быстро и безболезненно. А чего там волокититься, если Вернона арестовали и даже посадили на энное количество времени, ибо такое в Англии даже образца 80-х годов наказуемо. Вскоре прилетела противная Мардж, попыталась напасть на невестку и обвинить ее в чем только можно и нельзя. И эту скрутила полиция. И тоже, что неудивительно уже для Петунии, поймали на допингах особого вида. Петуния не только крутилась и вертелась, разъезжая по различным инстанциям, но и пристально следила за окружающим ее пространством. Конечно, магов, под, как там эти чары называются, маглоотталкивающие, она может и не разглядит, но если они есть и присутствуют, то реакция хоть какая-то на все происходящее быть должна, думается, что должна, но было тихо. Никто Петунию не навещал, мозги не промывал и к прежнему курсу жизни не возвращал. Вроде бы, опять же, не стоит забывать про этот интересный обливиет, но провалов в памяти она вроде не замечает, а подробный дневник, который она завела именно из-за этих чар, утверждает, что вроде все идет именно так, как идет. Точнее, там даже не дневник. Его подчистить и прочими чарами побаловаться тоже вполне можно. А вот скрытый диктофон, поставленный на круглосуточную запись. Волшебники, судя по канону, даже не знают, что это за зверь такой. Конечно, технологии 80-х – это не миниатюрные цифровые флешки с муху размером и вместимостью до хрена гигабайт, так что с техникой возиться приходилось, заменить там кассету, батарейки и часто, но оно того стоит. Если Петуния хочет быть уверенной в своих воспоминаниях о прошедшем дне, неделе, месяце. Так что уже за первый месяц этой канители у нее скопились огромные коробки с мини-кассетами из диктофона, аккуратно разложенные по времени и дате и подписанные. И Петуния их периодически выборочно прослушивала, дабы убедиться, что она помнит все так, как есть, и никаких провалов у нее в памяти не имеется. Как говорится, если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят, а уж имея в оппонентах таких зубров магии, как Дамблдор и прочие работники министерства этой самой магии, которые обливейторы и прочие, кто улаживает магические казусы, произошедшие в магловском мире и у маглов на глазах. Так что пока что ничего не говорит о том, что все происходящее на Тисовой и около мальчика, который выжил, стало известно магам. Бон. Отлично. Дом на Тисовой Петунии был не нужен. Вот еще, платить за него кредит. Непонятно с каких финансов. Впрочем, хорошенько подумав, она все же оттяпала и дом, и алименты, и пофиг веники, что последнее Вернон ближайшее время платить не сможет в связи со своим зарешеточным положением. С хуя ли она должна платить кредит, который, Вернон сам виноват, оформлен на мужа, который уже не муж, так что дом был отсужен в ее пользу, а недоплаченный кредит за него остался нерадивому дурслю. Дом продался довольно быстро. А что, к Лондону близко, в пределах часа езды, городок тихий, спокойный. В общем, дом был продан быстро, а денежки переведены на личный счет Петунии, к которому у дурсля, как уже не мужа, а совершенно чужого человека для Петунии Эванс, теперь уже не будет доступа. Впрочем, ранее у Петунии счетов собственных не имелось, только верноновские. Вот с этим активом и двумя детьми она и уехала в Коуквард. Как хорошо, что после смерти родителей им с Верноном так и не удалось продать родительский дом. Из-за Лили опять-таки. Это только показалось на похоронах и смоталось опять в свой мир, отнекиваясь на письма сестры, что с наследством нужно бы разобраться, как от надоедливой мухи. А дурсли не могли продать недвижимость не только потому, что Коуквард не пользовался популярностью и медленно умирал, как город, но и потому, что половина этого дома по завещанию принадлежала Лили, которая плевать хотела на проблемы сестры, как собака на сене, и сама ням, и другим не дам. А ведь ей этот дом был точно так же не нужен, как и Петунии, но и появиться, чтобы оформить все нужные бумаги, согласие на продажу, или передачу наследства в собственность сестры. Лили оказалась западло, так и подвис дом в непонятном состоянии, а дурслим, кстати, пришлось ежегодно платить за эту недвижимость налоги, и не маленькие. Почему только дурслим? Так Лильку найти никакие службы не могли. Сейчас Петунья оказалась рада, что у нее пока что есть где жить. Нет, тут оставаться она тоже не планировала никоим разом, но тут по крайней мере еще пока не знают о скандале. Раз, два, ей нужно место и время, подумать, что и как делать дальше, а в Коуквартере их кинутся искать, если кинутся, конечно, далеко не сразу. Маги в этом отношении как-то в магловском мире не ориентируются. Снейп, разберется она с этим носатым, если тот сунется. Но да, именно из-за того, что этот адрес все равно засвечен, им тут оставаться нельзя. Это просто некая отсрочка. А так, первым делом нужно сходить на косую аллею. Да, Петунья знала, где она находится. Ходила с родителями и Лили, почти каждый год, когда последнюю готовили к очередному году в Хогвартсе. У Гарьки в банке есть монеты, меркантильно, а оставлять богатого наследника, пусть и родственникам, но при этом не оставить на его содержание ни гроша, это нормально. Вот если бы Поттеры были беднее крыс, то тогда фиг бы с этим, но у Гарри есть деньги, которые сейчас очень им нужны, не только Петунье, но и самому Гарри, так что к гоблинам. И пусть только что-то попробуют вякнуть. Она им устроит Варфоломеевскую ночь. Впрочем, для начала просто сходить на разведку и прикупить какой-никакой литературки для подготовки. Идти наобум, чревато. Кстати, вот еще фактицы с прошлой жизни Петунии, на которой последнее внимание не обращала, а вот Рита сейчас мысленно косила лиловым глазом. В бытность сопровождения Лили в магический квартал и Петунья и ее родители не испытывали трудностей с нахождением преснопамятного дырявого котла, а ведь Маглы его не видит. Это довольно четко было прописано опять же в первой книге про Гарри Поттера. Это был крошечный невзрачный бар. Если бы Хагрид не указал на него, Гарри бы его даже не заметил. Проходящие мимо люди на бар не смотрели. Их взгляды скользили с большого книжного магазина на магазин компакт-дисков, а бар, находившийся между этими магазинами, они, похоже, вовсе не замечали. У Гарри даже возникло странное чувство, что только они с Хагридом видят его. А ведь скрибы, как та же фиг, волшебство видеть могут. Да и могла отталкивающие чары именно, что могла отталкивающие, а не тотального сокрытия. То есть на маглов они действуют, а на магов и сквибов нет. Как-то так, и опять невольно напрашивается вопрос, а с чего это родители так радовались, что в их семье родилась волшебница? Были ли они в курсе своей природы, или это все же было некое внешнее воздействие? Как хорошо, что дом родителей все еще принадлежит Петунье, и она теперь может хорошенько перетрясти старые вещи на чердаке и в подвалах. А вось там и найдется что интересное. Найдется, хорошо, она нет и суда нет. В общем и целом на разведку в косой сходить определенно стоит. А вот найти кого с целью посоветоваться, это вряд ли. Все равно Петунья не знала, кому можно довериться в магическом мире. Судя по канону, никому. Там ни логикой, ни человеколюбием, хотя именно его вроде как и пропагандируют, не пахнет ни разу. Но в книжный-то, тот, что Флориш и Блоц, кто мешает ей заглянуть и накупить книжек соответствующей направленности. Пусть магичить она не может, но теорию-то осилить, думается, вполне. Кстати, а магичить? Время после вселения шло, карусель с разборками, разводом и переездом улеглась, а Петуния стала за собой замечать всякие разные непотребства, как бы она выразилась, если бы была все той же вредной Петунией. Из тех, что наблюдались у Лили, как раз перед тем, как к той пришло злоебучее письмо, то чашка, выскользнувшая из рук, впрыгнет в них обратно, то чай, разлитый по старому паркету, испарится в мгновение ока. Значит, собственные мысли о том, что и родители, и сама Петуния на самом деле были не маглами, а как минимум скрибами, вполне себе реальные, а теперь еще и подтверждение получающие. А пробудить свои способности она смогла, раз уж ранее их не наблюдалось, и в зачислении в Хогвартс ей было отказано именно на этом основании. Почему? Ну, как часто бывают случаи о том, что пришедшие в себя после клинической смерти или комы начинали обладать некими способностями. Каждый второй экстрасенс этим грешит. Каждый первый утверждает, что он потомственный колдун или ведьма в 15-м поколении. Плюс вселение Ритиной души, что, возможно, тоже не с панталыку взято. Может и сама тамошняя Рита была чем-то эдаким, шкатулочкой с секретиком. Вот и разбилась шкатулочка, а наружу из осколков тайны Пандоры полезли. В общем, с этим тоже стоило бы разобраться. Ну, должен же быть хоть какой-то бонус для попаданки. Даже если она не самая сильная волшебница, а для этого все же есть основания, то это все равно лучше, чем просто муж Боров, да еще и поколачивающий жену с ребенком. Разве можно это считать бонусом? Даже Дадли теперь перевоспитывать придется довольно жесткими мерами, так что это тоже определенно не плюшка с неба.